Часть третья. Без сюрпризов. Глава 22. «Я же сказала вам...» Детектив МакКилрой просматривал эти нераскрытые дела пачками без каких-либо особых причин. «Бессистемно. Вы можете постоять тут целый день, пока я буду эти папки доставать, и ничего не изменится». Элли поглядела на часы. Целого дня у нее не было. Ей нужно было в участок. Но сначала она решила нанести визит в центральный архив на Полис Плаза-1. Она пришла с надеждой, что будет несложно выяснить, какие дела Флан МакКилрой запрашивал одновременно с делом Робби Харрингтон. Не тут-то было. Флан питал склонность к изучению старых дел и поиску возможного сходства. Придуманная им самим теория связывать, на первый взгляд, непохожие случаи приносила ему похвалы и насмешки коллег по управлению. Во многом из-за нее он получил прозвище «Макил Малдер». Он запрашивал все те же дела, тогда же, когда и дело Роберта Харрингтон. Элли просила сотрудницу архива найти все папки, которые МакКилрой просматривал в течение 3 месяцев до звонка Биллу Харрингтону. Получился список на несколько страниц. «Я вам уже говорила, он брал не все дела одновременно. Просматривал штук по 15 за раз». И, насколько я понимаю, за эти 3 месяца набралось в общей сложности 107. Элли снова пробежала глазами список. Все равно никакой ясности. — Да уж, работенка вас ждет, — заметила женщина. Я обычно подтрунивала над ним. Говорила, его норма — 10 в неделю. Просмотрев составленный по ее просьбе список, Элли не сумела определить навскидку, какие дела могли быть, по мнению МакКилроя, связаны с убийством Робби Харрингтон, а какие представляли для него интерес по другим, совершенно непостижимым причинам. «Так мне доставать эти отчеты или нет?» Элли посмотрела на результат своей исследовательской затеи, кипу высотой в 0,5 метра, которую она уже просмотрела, и теперь служащий нужно было расставить папки по местам. «Не надо чувствовать себя неловко. Бог свидетель, МакКилрой никогда не испытывал неудобств из-за этого». Не то чтоб Элли пыталась уберечь сотрудницу архива от лишней работы. Ей просто хотелось, чтобы этот труд не оказался напрасным. 107 дел. Элли была знакома с Фланом всего неделю. Потом он погиб. За это время она стала его лояльным сторонником, но сейчас засомневалась, все ли у него в порядке было с головой. Даже когда сузила список, добрала только убитых женского пола до 35 лет, осталось 70 дел, словно насмешку. «Какого числа Флан вернул дело Харрингтон в архив?» Женщина нажала несколько клавиш на клавиатуре и назвала дату примерно через 9 месяцев после звонка Флана отцу Робби. После этого звонка он еще 9 месяцев прокручивал свою версию в голове, пока, видимо, не отказался от нее. Элли пытался сообразить, что ей удастся добавить к этому. «Вы можете выяснить, какие еще дела он вернул в тот же день?» Еще несколько ударов по клавишам. «Он вернул 3 дела сразу. Это ваше дело Харрингтон и 2 других — Люси Финни и Элис Батлер». «Сколько лет был убитым?» «Финни 21 год, Элис Батлер 22. Финни была убита за 2 года до Харрингтон, Батлер почти 2 годами позже. Я возьму их, если можно». В 13-м участке мужчины один с другим заходили в комнату для опознания. Стоя по другую сторону смотрового окна, Элли узнала в номере 1 Джина Кемпа, портье, работавшего на нижнем этаже их зданий. Номером 2 был Тоби, как его там, трудившийся за прилавком в булочной на 2-й авеню. Номер 3 — Джек Майерс. Она выбрала промежуточное расположение, чтобы и потом не обвинили, что процедура проведена необъективно. Номером 4 был еще один портье — Стив Бродерик. Под номером 5 шел парнишка, гитарист, которого нашли возле парка Граммерси. Все молодые, худощавые и черноволосые, приличные на вид, схожие по росту и комплекции. Элли мысленно поздравила себя с таким удачным подбором. Но тут вошел номер 6. Уилли Уэллс, защитник Джейка Майерса, которого тот вызвал после своего ареста накануне вечером, разразился скептическим смехом. «Вы что, издеваетесь надо мной?» «Номер 6 был гражданский сотрудник из отдела убийств, Джек Чен. Молодой, стройный, смуглый, черноволосый и откровенный азиат. «Парень, которого мы вытащили из зала ожиданий, в последний момент отказался», — объяснил Роган. «Испугался, что его могут ложно обвинить». «И тогда вы взяли этого?» — поразился Уэльс, указывая на Чена. «Что, толстяка Альберта не нашли?» «А как насчет снежного человека? А? Он, возможно, подошел бы?» «Вы таким образом хотите нам сообщить, что предпочли бы обойтись первыми пятью?» — спросил Роган. «Я бы предпочел шестерых, но нормальных». «Но вам и известно, — вмешался Макс Донован, — любой суд подтвердит, что пяти достаточно». «Не моя эта работа — помогать топить моего клиента. Делайте, что считаете нужным, а если облажаетесь, встретимся в суде». Донован посмотрел на Рогана, который нажал на кнопку громкой связи и отпустил шестого опознаваемого. «Мы готовы?» — спросила Элли, когда Майерс и четверо других мужчин выстрелились в шеренгу. Ей не хотелось видеть томные серые глаза Донована. Если он и смущался, когда приглашал ее вчера вечером на ужин, сейчас это было незаметно. Он кивнул, и Элли открыла дверь в коридор. Тахир Кадим сидел на раскладном металлическом стуле возле двери. Стефани Хайдер, Джордан Маклафлин и Мириам Харт стояли, сбившись в кучу чуть поодаль. Поблизости взад-вперед ходил Пол. Первым Элли вызвала Кадима. Таксист даже, не подходя к окну, указал на Джейка Майерса. «Этот», — подтвердил водитель, — «я видел, как он забрал девушку из моего такси». «Но вы же на самом деле не видели, чтобы кто-то забирал мисс Харт куда-то?» «Правда?» — спросил Уэллс. Донован поднял руку. «Мы здесь для опознания, Уилли. Если вы хотите допросить господина Кадима в другое время, это ваше право. А к тому времени вы, вне всякого сомнения, проведете с ним свою стандартную беседу, да?» «Я не обязан с вами разговаривать», — отозвался Кадим. «Вы можете задавать свои вопросы в суде?» «А-а-а, понятно». «Уже поздно», — заключил Уэллс. Донован улыбнулся. Элли проводила таксиста к двери. Следующей была Стефани Хайдер. В отличие от Тахира Кадима, лучшая подруга Челси у окна задержалась, но не из-за трудностей с познанием. Ее глаза не перебегали с одного на другого. Наоборот, взгляд девушки застыл на середине шеренги. Она смотрела на Джейка Майерса, и лицо ее постепенно наливалось ненавистью. Прошло не меньше минуты. Наконец она сказала: «Это номер три! Точно!» Она рукавом смахнула слезу с щеки. Элли обняла девушку за плечи и вывела из комнаты. Пол и Мириам Харт, ожидавшие в коридоре, встретили ее нетерпеливыми взглядами. «Я не сомневаюсь», — сообщила Стефани. «Это был он». Мириам и Джордан обняли Стефани. Господин Харт тем временем обеими руками тряс ладонь Элли, выражая признательность за поимку убийцы. «Я домой хочу», — всхлипывала Стефани, уткнувшись в плечо госпожи Харт. «Вы можете вернуться в Индиану в любое время», — сказала Элли. «Нам нужно было идентифицировать Майерса, и вы отлично справились. До суда еще не меньше двух месяцев. Окружная прокуратура свяжется с вами насчет предварительных слушаний». Госпожа Харт промокнула глаза бумажным платком. «Девочки хотели сегодня еще кое-что сделать в память о Челси, чтобы покончить с этим кошмаром, по крайней мере, в Нью-Йорке. А завтра мы летим обратно. Пора вернуть Челси домой». И они начали снова благодарить Элли за проделанную работу, но все ее мысли были сейчас заняты тремя делами, которые лежали в ее синем рюкзаке, и тем разгромом, который адвокат вроде Уилли Уэллса мог устроить им перед присяжными. Вечером, лежа на диване, Элли закрыла папки и кинула их на кофейный столик. К тому моменту она успела неоднократно перечитать их, чтобы запомнить важнейшие детали. Люси Финн была убита почти 10 лет назад. Она пережила свой 21-й день рождения на 3 месяца, торопясь воспользоваться всеми возможностями, которые давала совершеннолетие. Она и ее 3 соседки занимали переоборудованную 2-комнатную квартиру в районе Вашингтонские высоты. Но Люси чаще всего можно было найти в центре, где она провела последние 2 года, обслуживая столики в 6 различных ресторанах. На той неделе, когда погибла Люси, они с соседками в разном составе уходили по вечерам поразвлечься. Соседки свой аппетит к приключениям удовлетворили. Люси нет. Вечером 23 сентября 1998 года она решила прошвырнуться по барам одна. По словам ее приятельниц, для них в этом не было ничего необычного. Они с удовольствием посещали некоторые заведения, где считались почти завсегдатаями, даже в одиночку чувствовали себя вполне спокойно. В последний раз Люси с Космополитом в руках видели в баре «Би» в квартале Бауэри. Бармен вспомнил ее. Он также вспомнил, что втихаря добавил ей в коктейль несколько дополнительных рюмок водки, что было одной из привилегий полупостоянной клиентуры. Однако он общался не так много времени, чтобы припомнить человека, с которым она ушла незадолго до закрытия. Соседки и Люси заявили об ее исчезновении только на третий день, что также указывало на тот стиль жизни, который девушка считала нормальным. Обнаженное тело Люси нашли еще 3 дня спустя, оно было упаковано в черные мешки для мусора и выброшено в Бронксе, недалеко от реки Гарлем. Она была задушена. 4 колотых ножевых раны на груди и животе, а светлые волосы были грубо и неровно обрезаны почти под корень, как у Челси Харт. Во второй из 3 папок хранилось дело Робби Харрингтон. Она тоже была задушена после ночного посещения бара, спустя почти 2 года после Люси Финни. Если мать Люси была права насчет ее изменившейся прически, убийца Робби мог даже использовать ее стрижку, хотя менее откровенно. Оставалось 3-е дело. Элис Батлер. Она пропала через 1,5 года после убийства Робби Харрингтон. Ей было тогда 22, чуть больше, чем Люси Финни, и на 2 года меньше, чем Робби Харрингтон. 2,5 года Элис очно-заочно училась в городском университете Нью-Йорка, едва набирая зачетные часы, чтобы перейти на 2-й курс, а за год до смерти бросила учебу окончательно. Она работала администратором спортклуба в Верхнем Истсайде, жила с своей сестрой в городке Элизабет в штате Нью-Джерси. В день убийства Элис позаимствовала у сестры Тойоту Короллу, чтобы вечером поразвлечься с подругой. Припарковавшись на углу 39-й улицы и 9-й авеню в районе Адской кухни, они не заметили, что рядом находится пожарный гидрант. Вернувшись в 3 часа утра к машине, они обнаружили, что Короллу отогнали на штрафстоянку. По словам подруги, Элис все больше и больше злилась, ожидая свой автомобиль на городской штрафстоянке. Разгоряченная алкоголем, она приняла что-то бурчать насчет того, что бросит машину сестры и отправится, если нужно, в Нью-Джерси пешком. Но подруга оставила сгоравшую от нетерпения Элис в очереди, а сама отлучилась в туалет. Вернулась через 5 минут, она обнаружила, что Элис исчезла. В деле Батлер Элли обнаружила знакомое имя — Дэн Экелс. 6 лет назад, еще до того, как заработать должность начальника, ее шеф ввел дело об убийстве Элис Батлер. Насколько можно было судить, он сделал все возможное. Главными зацепками в течение 1-х дней после исчезновения Элис были 3 телефонных звонка от разных водителей, сообщав, что видели похожую по описанию блондинку на Вестсайдском шоссе. Обезображенное тело Элис было найдено спустя 10 дней. В парке Форт Трайон, брошенный во враг между музеем Клоэстерс и бульваром Генри Гудзона. Синяки на горле свидетельствовали, что она была задушена руками. Но официальной причиной смерти были признаны 18 колотых ран на шее, груди и животе. Включая Челси Харт, у Элли было 4 жертвы. Все молодые блондинки, убитые поздно ночью после визитов в манхэттенские бары. Но Элли понимала, что этого маловато для определения почерка. Печальная действительность такова, что в городе благодаря сочетанию секса, наркотиков и алкоголя по нескольку женщин в год погибают в 4 утра при аналогичных обстоятельствах. Если основываться только на демографических показателях, то Люси Финни, Робби Харрингтон, Элис Батлер и еще теперь и Челси Харт всего лишь 4 женщины из многих. Но у Элли из головы не шли их волосы. Люси и Финни и Челси Харт убийца обкарнал так, что образовались проплешины. У Робби Харрингтон, напротив, появилась новая непривычная челка. Отстричь несколько небольших прядей у лица жертвы — это одно дело, а грубо обрезать, как поступили с Челси, — совсем другое. Впервые просмотрев эти дела сегодня утром, Элли поняла — существует лишь один способ определить, не с волосами ли связан почерк преступника, но заставил себя сдержаться. Она сказала себе, что обдумает все это в течение дня, прежде чем начать копаться в прошлом родственников или той или иной убитой. Флан прославился своими надуманными теориями. Возможно, что еще одна сумасбродная идея Маккелмалдера. Элли посмотрела на часы. 19:30. 11 часов назад Элли уехала из центрального архива, забрав папки с висяками. 11 часов назад впервые взглянула на них в лифте. 11 часов назад взяла свой мобильный, набрала номер в Нью-Джерси. 11 часов назад захлопнула крышку телефона, так и не нажав кнопку вызова. Прошло 11 часов, а вариант по-прежнему оставался только один. Элли взяла телефон и, не дав себе возможности передумать, стала набирать номер.